Фокс уже отъехал от места побоища на порядочное расстояние, когда его вдруг осенило, что уцелевшие воины наверняка запомнили его приметы и, дабы оправдаться перед хозяйкой, непременно поведают ей о них, а также о печальной участи своих соплеменников, павших жертвой дьявольских чар совсем еще зеленого парнишки. Мало ему прежних врагов, так добавится еще и Генобра. Привязав вьючную лошадь к подходящему камню, Окш повернул обратно. К счастью, оба в конец обессилевших воина еще только начали приходить в себя. Дать какое-нибудь разумное объяснение дикому поведению товарищей, да и самих себя тоже, они не смогли и с отрешенным видом бормотали слова заупокойных молитв. Конечно, их можно было безо всяких проблем уничтожить, но Окш, уже осознавший себя Максаром, хозяином человеческих душ, приказал воинам сесть в седло и следовать за ним. Теперь единственным существом, знавшим, что Окш Сухоруки изменил свою внешность, была белобрысая девчонка по имени Рагна. Несчастный конюх и четверо погибших воинов уже никому ничего не расскажут. Этих двоих он будет держать под постоянным мысленным контролем. Конечно, существуют еще отвратительные уродцы из подземелья, но с ними ничего нельзя поделать. Да и вряд ли они способны ябедничать. Для этого у них слишком мало мозгов. Остается, значит, одна Рагна. Временный союзник. Сегодня союзник, а завтра неизвестно кто. Ведь Максары не признают ни друзей, ни родственников, а за добро платят только злом. Но разоблачение Окша не в ее интересах. По крайней мере сейчас, когда она надеется с его помощью победить мамашу. Так что с этой стороны подвоха можно не опасаться. А уж когда она явится за клинком, там и посмотрим. Рана на лице, припорошенной пылью, давно перестали кровоточить. А болтающийся кусок кожи он примотал к черепу тряпкой. Пальцы на левой руке уже слегка шевелились, хотя всю ее от плеча до запястья словно огнем жгло. Что ни говори, а Максарм он был каким-то неполноценным, даже не мог самостоятельно унять боль. Не помог Окшу и горький настой дурманящих трав, услужливо предложенный воинами, уже окончательно признавшими в нем нового хозяина. Маршрут, проделанный от рудничного поселка до замка Генобры, Окш помнил в мельчайших деталях, и дабы избежать неожиданных осложнений, придерживался его и на обратном пути. Разница состояла лишь в том, что тогда он пересекал границу страны Максаров в сумерках синей ночи, а теперь при ярком свете неба. Это позволило Окшу издали лицезреть одну из уцелевших опор некогда неприступной, хотя и невидимой стены, гигантское изваяние мастера-жестянщика, за излишнее корыстолюбие, наказанного страшной и позорной смертью. Избавившись от чересчур нерасторопного попутчика, Рагна погнала своего скакуна во весь опор. Расстояние между ней и преследователями перестало сокращаться, а вскоре она выигрывала по 10 шагов на каждую тысячу. Это окончательно взбесило Генобру. «Остановись, пока не поздно!» – заорала она вслед дочке. «И я обещаю сохранить тебе жизнь! На этот раз ограничимся усечением языка, ну, может, еще ушей. В противном случае я вырву твои глаза, а потом по капле высосу кровь. Если ты голодна, мамаша, то пососи лучше то, что болтается между ног твоего жеребца!» – ответила Рагна через плечо. «Ох, как жестоко ты пожалеешь! Я припомню тебе каждое слово, несчастное! Не надейся сбежать от меня! Я буду гнаться за тобой до самой границы, а если надо, то и дальше! Запомни, у тебя только одна лошадь, а у меня дюжина! Рано или поздно это скажется!» В тот же момент половина ее прислужников на полном скаку покинула седло. Освободившихся лошадей подхватили под усты те, кто продолжал погоню. У Генобры сразу появился запас скакунов, пусть и не совсем свежих, но вполне еще годных для долгого преследования. Рагна поняла, что теперь ей следует делать ставку не на резвость, а на выносливость своей лошади. Да и маршрут пришлось срочно поменять. Если мамаша действительно решила взять ее измором, то сейчас лучше скакать в страну лугарей, народ который ныне целиком истребленный, некогда доставил Максарам немало хлопот. На лесных полянах и пустошах этой страны произрастали мхи, имевшие весьма специфические свойства. В отсутствии дождей они высыхали до такого состояния, что под воздействием ветра превращались в пыль, к который в смеси с толченым древесным углем и селитрой приобретал огромную взрывную силу. Но даже в своем первоначальном виде эта пыль, воспламененная искрой, могла дать такую вспышку, что у лошадей Генобры должны были обгореть не только гривы, но и хвосты с копытами. Однако столь замечательному плану не суждено было осуществиться. То ли злой рог подвел Рагну, то ли это наворожила Генобра, знавшая немало колдовских штучек. Но в следующий момент ее конь, до этого показавший себя с самой лучшей стороны, внезапно грохнулся оземь. Сама девчонка, сумевшая избежать тяжелых увечий, немедленно вскочила, но все попытки поднять скакуна оказались тщетными. Его правая передняя нога, угодившая в какую-то нору, была переломана чуть повыше бабки. Дабы прекратить мучения несчастного животного, Рагна прирезал его кинжалом, позаимствованным в сокровищнице мамаши, а затем приготовилась к схватке. Конечно, один единственный кинжал был малоубедительным доводом против дюжины мечей, топоров и копий. Однако сдаваться вот так просто она не собиралась. Но преследователи, как видно, не желали составить Рагне компанию для путешествий в тот мир, где уже нет ни господ, ни рабов, а все равны перед лицом высшего судьи. Вместо того, чтобы налететь на нее всем скопом, они устроили нечто вроде бешеного хоровода, сопровождаемого гиканьем и свистом. Когда в глазах Рагна зарябило от мелькания конских морд и человеческих лиц, раздался издевательский голос Генобры. «Повеселились и хватит. А теперь пора за работу браться. Пока эту сучку еще освежуешь да поджаришь, немало времени пройдет». В тот же момент в воздухе засвистели арканы. От большинства Рагне удалось увернуться, но штуки три захлестнулись на ее шее, а один обвил руку, сжимавшую кинжал.